805. Вот ты хотел о чем-то ином написать, чем писал это время, и с просьбой ко мне обратился, и написал именно так, как хотел. Не явно ли близость моя утверждается этим? Ибо все, что попросишь у меня во имя света, дано будет тебе.